Очевидно, как ни старалась она, жизнь мужа не стала ее жизнью. Где-то здесь встали между ними крепостные стены. Но проходили дни, и приглашение влекло чету Жиль в особняк сановного хозяина на Васильевском, загородное имение или многокомнатные апартаменты нового дома, выстроенного страховым обществом России. Мало-помалу возникла инерция. Видно, спасение было в ней. Февраль 17-го ворвался в Питер ветром, льдистым и вьюжным снегом. Лисейные заполняли манифестанты. Иногда шумные толпы втекали на Кирочную. И вновь к Настеньке подобралась тоска. И вновь она подумала, сколько бы она ни старалась, не сможет чужой жизнью, будь это даже жизнь мужа, заполнить собственную. Она подумала, одним из тех богатств, которые она обрела в жизни и которыми гордилась, был ее французский. Она пошла к Губину и умолила принять ее на вакантную должность референта главного архива, находившегося все на той же Дворцовой 6, под одной крышей с министерством. Нельзя сказать, что Жиля порадовало это решение, но он ему не препятствовал. Слишком шаг Анастасии Сергеевны был в духе времени. Этой весной не только у нее голова пошла кругом. Жиль не без увлечения осваивал новое положение жены. Наверное, ему показалось, что ее неожиданный шаг открывал какие-то перспективы и для него. Теперь Жиль выходил навстречу возвращающейся из министерства жене. Именно выходил, а не выезжал. А потом медленно шествовал с ней через город, далеко выбрасывая деревянные ноги. Этот русский бельгиец выглядел почти русским патриотом в такой трудный для его второй родины год. Однако дальше произошло нечто непонятное для Жиля. Минула весна, а затем грозовое лето, за которым последовали ненастные октябрь и ноябрь. Среди коллег Анастасии Сергеевны, которых знавал Жиль, не было ни единого, кто бы не предал анафеме новые учреждения на Дворцовой 6. Анастасия Сергеевна поступила иначе. Она вернулась на Дворцовую. Жиль только развел руками. Ничто не могло его так скомпрометировать, как этот шаг жены. Он решил поговорить с ней и начал издалека. Она разгадала его намерение, едва он произнес три слова, и сказала, что не изменит своего решения. И хотя сказала она это, как обычно, кротко-ласково, было ясно. Она все решила и не отступит. Елена ждала отца, а его не было. В 7 часу неожиданно явился Кокарев. «Вы к папе?» «Нет, к вам, Елена Николаевна». Елена смутилась. Это было необычно. «Тогда заходите». Кокарев переступил порог и остановился. «Елена Николаевна, в прошлый раз вы говорили об Уитмене». Он отвернул борт шинели и достал аккуратный том в красной коже. «Не о таком ли вы думали?» Елена приняла томик, приятно весомый. «Какая же это прелесть!» — произнесла она, не в силах скрыть восхищение. «Да вы заходите, прошу вас!» Ему казалось, что, произнося последнюю фразу, она как-то значительно подчеркнула, что просит именно она. Они сидели в кабинете Репнина, в том самом, куда уходил Репнин переодеваться, когда Кокарев нагрянул с отрядом матросов. Где-то в другом конце дома, точно зверь в клетке, сеял мелкие шаги Илья. «Послушайте, как это хорошо!» «Нет, только послушайте!» — произнесла Елена и начала читать. «Я не пройду эту дорогу за вас, если вы не осилите ее сами».